Квинни, — сказал он, — ты всегда помогай Ивонне. Жаль, что ты не тут, в интернате. Ты не можешь остаться. — Нет? — Жаль. Тикок, комар. — Неужели вам его не жалко? Он фальшивый. — Ну, я не думаю. Он только объясняет непонятно. Фальшивый он. Вот, например, он спрашивает, как надо сказать 5 + 12 = 18? Или 5 + 12 = 18? Что бы ты ответила, Квинни? Ни то, ни другое, а 17. И он захохотала. Вот, сказал Луи, вот так он всегда и делает, всегда как змея, которая жалит в пятку. «Ну, Луи, — запротестовала Квинни, — это же только задачки на сообразительность. Нужно быть просто внимательным». «У него, разумеется, он коварный. Такой вопрос — это подлость». Квинни покачала головой. «Вот миссис Холленд, о, это чудесная учительница, хотя она и строгая, — сказала Ивонна. И снова все отправились на занятия. На следующий день произошел характерный случай. Учитель Тикок не скрывал своей ярой антипатии к слабым ученикам. Он обратился к Ивонне с простейшим вопросом по истории. Спросил, головы каких 4 президентов взирают на страну с высоты скал, на которых они вырублены. Ивонна чувствовала намерение учителя выставить ее на посмешище. Она не стала отвечать. Слово из нее было не выжить. Квинни, которая сидела позади нее, попыталась шепотом подсказать ей: «Вашингтон, Джефферсон, Линкольн, Рузвельт». Но прежде чем Ивонна решила что-нибудь повторить, мистер Тикок заметил нарушение порядка со стороны Квинни. «Миссис Кинг, ваша готовность помочь здесь неуместна. Не мешайте его неприлежно работать и честно отвечать. Ничто не может нас сильнее ввести в заблуждение, чем доброе сердце, которое нарушает всеобщий закон человеческого поведения и этим приносит вред в самом деле». За обедом Ивонна и Луи снова сели справа и слева от Квинни. «Вот он каков, — сказал Луи, — он всегда прав. И, несмотря на это, то, что он говорит и делает всегда недостойно, это делает его невыносимым. 3 я сама знаю, только вот Джефферсона всегда забываю», — призналась Ивонна. «Но когда Тикок смотрит на меня, язык просто не поворачивается. Я бы ему и имен великих индейских вождей не назвала, хотя я их очень хорошо знаю. Понтиак, Текумсе, Тачунка Витка, Татанка Ятанка, Мак, Пилялюта и Джеронима. Тачунки и Витко теперь будет такой же памятник из камня, как и президентом. Только неизвестно, когда он еще будет готов, но вот Тикок бы ему памятник не поставил». «Я думаю, Тикок хочет добра», — защищал его Квинни. «Он хочет, чтобы мы хорошо учились. И в его математике существуют правила, но нет сердца. Наверное, он поэтому так раздражает вас и делает все неловко». «Неловко! Да, и коварно. Ты знаешь историю с деньгами?» «Нет». «Это случилось несколько лет назад. Он не любит индейцев». «Я думаю», — осторожно перебила Квинни, — «он не любит плохих учеников, не интересуясь, почему у них неважные успехи». «Но ты все-таки послушай меня», — запротестовал Луи, сверкая глазами. «Он не любит нас, индейцев. Он утверждает, что мы воры, и что учителя не должны носить с собой в школу денег, чтобы не вводить нас в искушение». «Кому он это говорил?» «Он это говорил, об этом все знают». «Разговоры не доказательства, Луи». «Я тебе сейчас же докажу, что говорю». «Он решил попробовать и оставил в учительском столе $50. Он хотел проверить, верно ли индейцы». «Этому я не верю». «Но это так?» «Нет, я в это в самом деле не верю. Он, конечно, просто забыл деньги». «Он и забыл. Наверняка забыл. Он думает о своей математике, о своей истории и о порядке в классе. А о своих вещах нет. Луи, я не могу допустить, что человек только потому виноват, что его никто не любит. Антипатия все же не доказательство». «И что тебе этот Тикок? Никто, кроме тебя, его не защищает. И деньги, как мы предположили, он забыл. Да, забыл.